Однако никто из дозора не шелохнулся. Пре был лучшим воином из них долгое время и по праву владел этим мечом. Никто не хотел проверять то, насколько он лучше джедая, который сразил Пре Веслу. «В таком случае слушайте все, Джанго Фетт отныне не враг дозору», — кивнул я на стоящего в стороне Джанго. «Мне также нужны отчеты по всем нашим активам и командам». «Бокотан», — обратился я к рыжевласой девушке, — «разошли известия о сменившемся лидере. Я также хочу встретиться с офицерами на Конкордии в ближайшее время». «Это все прекрасно», — отметил Джанго. «Но что ты будешь делать в официальном поле?» — спросил он. «Напомню, Пре был не только лидером дозора, но и губернатором Конкордии. Свяжемся с Сатин Крайс», — спокойно ответил я, погасив все клинки и спрятав свои мечи в ножнах, а темный меч положил в подсумок. «Поясним ей ситуацию. Уверен, мы сможем с ней договориться. Точнее сказать, ты, Фетт, больше не нужен. Твой враг мертв, так что все честно. Мне просто любопытно», — усмехнулся Джанго. «Но я пока не могу покинуть это место. Меня Весла объявил террористом, и пока приказ не отменит, то только ты на своем корабле сможешь меня вывести». «А, ну точно», — улыбнулся я. «Бокотан, ты можешь связаться с сестрой?» «Да», — тихо произнесла младшая Крайс. «Я ожидал от нее сопротивления, того же, мол, она не приняла. Или она выжидает момент, чтобы предать и атаковать. Однако, что мне ей сказать? Ну, пригласи ее на Конкордию, объясни сразу ситуацию. Уверен, она точно прибудет, узнав, что здесь произошло. Все, задания всем отданы, так что вперед. Я был готов к любым предательствам. Все же это террористы, особенно со стороны Бокотан. Особо я не боялся. Мандалорцы, неважно, какие они, чтут правила. Владелец темного меча, в данном случае, официальный лидер. Без него любые отколовшиеся от дозора, отступники и преступники соответственно. Так что, если бы та же Бокотан подняла восстание против меня, официально она ничего не смогла бы сделать. Впрочем, я все равно попросил Энка и Фетта присмотреть за мандалорцами, на чью базу я заявился. Спустя минут 20 меня буквально завалили отчетами по базам дозора и ближайшим операциям, которые я тут же приостановил. Все они носили характер враждебный режиму герцогини Сатин Крайс. В обществе дозора смерти все было крайне просто. Король умер, да здравствует король. Чем меня раздражали режимы с диктаторами, или же монархического толка, это возможность следующего лидера похерить достижения предыдущего. В истории той же России полно таких примеров, да и не только в России таковые были. Притом похерить достижения предыдущего властителя можно как своей ленью, так и тем, что у тебя могут быть совсем иные взгляды на все. Дозор смерти был тем и удобен. В этой организации последнее слово всегда было за лидером, коим стал я. А значит, даже если я разверну группировку в диаметрально противоположный путь, они мне подчинятся. Хотя и найдутся идейные, которые, как прочухаются, попытаются меня убить. Но основная часть организации примет мое видение. Да, я обратился к Камлинку. Со мной связался Фетт. Ты не зря послал меня следить за Бокотан. Она и ее люди, отрядцов, планируют убить тебя. Засада планируется на выходе из комплекса, в котором ты сейчас сидишь. Я взглянул на последний отчет, что мне прислали. Мне все еще не стоит ее убивать, я сам с ними разберусь. Фетт, тяжело вздохнув и закончив таки с последним отчетом, я встал и потянулся. Значит, у выхода ждет. Первое же, что я сделал, едва попал на их базу, внес в компьютеры всех доступных истребителей дозора вирус, чтобы можно было отключить все системы, если взлет был со мной не согласован. Фетт был поставлен следить за моими новыми подчиненными. Впрочем, часть, кроме отряда сов Бокотан, восприняла нового начальника стоически. Таковы традиции. Да, глупые. Но я уже достаточно опытен, как политик, чтобы не оплакивать чужие слабости, а именно их использовать. Так что, воспользоваться слабостью института лидерства в дозоре я просто обязан. Турболифт доставил меня на поверхность. Так, отряд сов, или же ночные совы, является элитным подразделением в дозоре. Одно из лучших. Пре доверял им диверсии в Сандари, столице Мандалора, где, казалось бы, влияние герцогини Сатин наиболее высокое. Состоял отряд из 30 бойцов, что подчинены Бокотан. Впрочем, с самой Рыжевлаской ходило от силы человек 5-10. Остальные были сосредоточены в разных частях Конкордии. Еще десятка, как раз, выполняла миссию по саботажу на Мандалоре одной из программ правительства Сатин. На меня устроила засаду сразу 10 человек. «В этот раз ты привела больше людей, Я встал в расслабленную позу и смело посмотрел на Бокотан. «Хочешь реванша, а может отомстить за вашего лидера, Привислу? Какая глупость! Для тебя, джедая, может это и глупость?» Донеслось от одного из членов отряда ночных сов. «Месть не путь для джедая, так, но мы придерживаемся путей Резолнари, Мандо Резолнари, шесть деяний, свод основных принципов жизни мандалорцев. Дар Мандо, Мандо Адар Мандо, дословно, не мандалорец, статус не мандалорца, не посторонний, но тот, кто потерял свое наследие, а значит, свою идентичность и душу. По сути, статус отступника из новых мандалорцев и якобы истинным, которого ты с собой притащил, не понять нас, как и джедаем». Последнее слово он буквально выплюнул. «Ну надо же», усмехнулся я, «а на какой странице Резолнари все это написано? Носить доспех, говорить на одном языке, растить и воспитывать из детей новых мандалорцев, защищать самого себя и свою семью, поддерживать свой клан и откликаться на первый же зов лидера всех кланов, Мандалору». Я полностью процитировал суть шести деяний. Суть дозора смерти была проста. Некогда Джастер Мирил, бывший глава истинных мандалорцев, которых возглавлял Джанго Фетт, к слову, подметил, что его соплеменники, его народ, все больше напоминают дикарей, а не воинов. И это, следуя пути шести деяний, который вырабатывался и применялся в времена мандалорских войн, когда еще Реван им порку устраивал. Джастер поступил разумно, трансформировав кодекс шести деяний Резолнари в кодекс Суперкомандос, суть которого была заложена в превращение желающего добывать себе кредиты оружием мандалорца в наемника, которому свойственна честь. Честь, которой лишены эти отщепенцы из дозора смерти. Их действия базируются именно на шести деяниях. Грубо говоря, это ортодоксы, консерваторы. А есть еще новые мандалорцы. Это фракция, которую возглавляет герцогиня. И суть ее – пацифизм. Просто пацифизм. Я читал ее статьи о новом Мандалоре. И, будем честны, это довольно наивный труд, но вполне мной одобряемый. По правде говоря, я хотел бы синтеза истинных мандалорцев с новыми. То есть, хотите быть суперкомандос, суперсолдатом, чтите кодекс Джастера Мирила. А нет, ну занимайтесь мирной жизнью. И хорошо бы этих суперкомандос поставить на службу республике и джедаем. Прекрасные оперативники. В линию ставить воинов-мандалорцев. Идея не лучшая, но диверсанты, разведчики, ликвидаторы, не в каждый же угол тень пошлешь, а мандалорцев тупо больше, и обучиться может каждый из их народа, если, конечно, по здоровью проходит. И я решил работать в направлении Мандалора с самой трудной группировкой, с дозором смерти, привить им взгляды их врага. Не притворяйся, что не понял, начало было Бокотан, но я ее перебил. Это ты не притворяйся, что не поняла, Бокотан, холодно произнес я. Я победил вашего лидера в честной борьбе. Я стал Мандалором, по вашим законам. Почему я не могу вами руководить? Потому что ты, инородец. Ты не рожден на этой планете, не рожден мандалорцем, не воспитывался им, пояснила Бокотан. Верно, я рожден на Тустре. Это рядом с вашим сектором. К слову, некоторые сефи становились мандалорцами. Или это не считается, но знаешь, Бокотан, как это умаляет мои воинские способности, как рождение в ином месте умаляет мои умения, или суть в воспитании. Так я выучил все, что вы, дозор, считаете за истину. И знаете, что я вам скажу, это банта пуду, выразился я. Да, Резолнари возвеличила ваш народ, но вас ждет поражение, в любом случае. Даже если вы захватите власть над всем сектором, создадите армию и по старинке пойдете, а именно этого Висла и хотел, раздавать всем долги, захватывать и так далее, вам вломит, как и до этого сделал Риван. Только в этот раз все будет быстрее. А знаешь почему? И почему же? Едко спросила она. Ты рассчитываешь, что слабая республика, или твой орден нам что-то сделает? Мы уже убивали джедаев. Мы уже сражались с республикой. Тогда почему вы не победили? Ладно, допустим, тогда карты не сошлись. Риван, собака такая, на фоне хихикнула Нокс. Кажется, я ее рассмешил, взял вашу тактику и начал применять против вас. Но суть не в тактике, а в том, что мы изменились. Все мы меняемся, даже твой народ меняется. Истинные мандалорцы, которыми руководил Джастер Мирил, новые мандалорцы, которыми руководил твой отец и сейчас руководит твоя сестра. Почему дозор исчезнет, если будет придерживаться старых устоев и не меняться? Да-да, по этой же причине. Вы не живете в вакууме. Вы живете в огромной галактике, где нужно внимательно следить за вызовами времени и действовать сообразно. Только так можно не только выжить, но прийти к славе, к величию. А к чему придете вы, цепляющиеся за тень своего величия, за призраков прошлого, давно сгинувших, да к тому, что действующие по-новому, вас, так или иначе, просто уничтожат. Ну заставите вы меня покинуть эту позицию, или отделитесь, и что дальше? Я вкладывал в голос силу, поэтому даже те, которые нацелили на меня бластеры, сейчас их опустили. Я трансформирую дозор согласно лекалам Джастера и немного позаимствую идею твоей сестры. Я дам вам цель, я сделаю из своей части организацию, которую можно будет встроить в текущую галактику. Вы получите смысл жизни, точнее, часть, что останется со мной, а та, что взбунтуется, Бокотан, в течение нескольких лет будет слоняться от мира к миру, стараясь хоть как-то передать свои ценности следующим поколениям. Но в итоге, все мы вас просто вытесним. Все больше людей не захотят жить по старым лекалам и уйдут к нам, к тем, кто имеет цель. Ну как тебе, все еще хочешь со мной сражаться? Шесть деяний, это основа нашей культуры, процедила принцесса, а ты плюешь на них, отнюдь, даже по шести деяниям, я мандалорец. Давай, пройдемся по ним. Носить доспех, мое одеяние джедаев и есть мой доспех. Говорить на одном языке, я могу говорить с вами на вашем языке. При желании, я перешел на мандоа, отчего она впала в ступор. Растите и воспитывайте с детей новых мандалорцев. Я воспитал двух падаванов и, возможно, возьму третьего. Может у меня когда-нибудь и свои дети появятся, которых я также буду воспитывать. Защищать самого себя и свою семью, думаю, тут пояснений не требуется. Я защищаю и себя, и Орден Джедаев, как свою семью. Поддерживать свой клан, Орден Джедаев и есть мой клан. Откликаться на первый же зов лидера всех кланов, Мандалору, лидер нашего Ордена, великий магистр Йода. И я всегда прихожу по его зову и исполняю его поручения. Так что, получается я мандалорец по Резолнаре, ты все извращаешь. То есть я исполняю все деяния согласно вашим убеждениям, но не являюсь мандалорцем, потому что не родился в мандалорском секторе, но мандалорцами являлись любые инородцы, которые были либо вами приняты в армию, либо воспитывались в ней. И это было еще во время той самой войны с Риваном, когда ваши шесть деяний были официальным верованием. Твои аргументы явно же проигрывают. Я чувствую твое сомнение, Бокотан. Я собираюсь изменить Резолнаре, который ты так почитаешь, но ты понимаешь, что это не зло. При этом у тебя даже нет аргумента, по которому я не могу быть вашим лидером, ибо я соответствую даже по тем архаичным правилам. Так в чем суть твоих претензий, Бокотан? В чем суть всех ваших претензий, ночные совы? Молчите, спросил я спустя секунд 30. Значит, претензий нет, я хотела бы, что, стать моей супругой? Хохотнул я, не этого, возмутилась Мандалорка. Ну а чего так стесняешься? Заткнись, взъярилась она. Я хочу сразиться с тобой за титул лидера. Хорошо. Но что ставишь в случае поражения? Весь мой отряд, все, кто верен мне, будут слушаться тебя. Но ты, она указала на меня бластером. Если умрешь, я получу дозор. Чудно улыбнулся я. Давай, старайся. Она попыталась меня связать шнуром с наруча, но в ту же секунду тот был перерублен световым мечом. Выстрелы из бластеров тоже не возымели эффекта. Однако она решилась на иную тактику. Взмыв в воздух, Бокотан забросала меня термодетонаторами, которые я словил телекинезом и отправил точно в нее. Девушка взмыла еще выше, спасаясь от взрывов. Хорошая реакция, похвалил я ее. О, ракета, ну попробуй. Она склонила голову и запустила в меня ракету со своего ранца. Ракета летела точно в мое тело, но была остановлена барьером, ударившись о который, взорвалась. Энергия взрыва была частично нивелирована барьером, частично поглощена тутаминисом, так что, разве что пыль поднялась, а я стоял ровно. Левой рукой картинно смахнул пылинки со своего костюма. Ты хоть знаешь, сколько я трачу на отбеливатели своего костюма? А ведь его стирка проводится вручную, потому как в него буквально вшит бискар и просто засунуть в стиральную машину костюм не выйдет. Может хватит пыль поднимать и покажи что-нибудь, что меня впечатлит. Однако она немного растерялась. Ни одно из орудий в ее арсенале не сможет меня одолеть. Нет, я согласен с тем, что простой рыцарь-джедай, или может даже какой-нибудь мастер, или даже магистр, сможет испытать проблему с ней. Тот же Превис Сла действительно убивал джедаев, спору нет, вот только я слишком прокачался, даже с перебором. Побочный эффект, мало-помалу я утрачиваю возможность получать удовольствие от битвы, когда вокруг тебя все время те, кто в разы слабее. Ну зато хотя бы можно заставить противников сомневаться в своем интеллектуальном развитии, раз уж бросили мне вызов. Ладно, раз уж ты не идешь ко мне, я метнул в ее сторону камешек и обменялся с ним местами. Тогда я иду к тебе, еще один реактивный ранец был поврежден моим мечом. Бокотан рухнула было вниз, но я подцепил ее телекинезом, хоть и швырнул оземь. Ну, хоть ничего не сломал, я не буду тебя убивать. Это станет свидетельством реформ. Я приземлился рядом с девушкой и поставил правую ногу на ее торс, нацелив меч в шлем. Более того, ты обещала мне свою верность, я ее приму. Отныне ты будешь главной в этой организации и исполнять будешь мои приказания. Я, уж извини, Бокотан, но у меня физически нет времени, чтобы управлять всеми вами. Я буду осуществлять общее руководство, а ты руководство на месте, непосредственно. Из всех офицеров пре, что преклонили колено предо мной, я выбрал тебя, а знаешь почему? Целый ряд причин, начиная от того, что твой отряд наиболее эффективен и заканчивая тем, что ты сестра Сатин, а значит в моих проектах ты сможешь преуспеть лучше, ведь тебе придется взаимодействовать с сестрой, я передал ей темный меч. Ну что, теперь ты признаешь меня, я все еще тебе не верю, фыркнула она, и твои разглагольствования о реформах, они странные, но я проиграла, а ты меня не убил, у тебя есть пространство для реформы, ты молода, в отличие от идиота Веслы. Пусть ты и не показываешь, но я знаю, что мои слова задели определенные струнки в твоей душе. Точнее сказать, интуиция и знание женской души подсказывает мне, что ты в раздумьях. Пошел ты, говоришь на серьезные вещи, при этом шутишь. Хах, считай это защитной реакцией. Учитывая сколько я пережил, глупо было бы ожидать того, что я не попытался бы удариться в юмор, или что-то похожее. Вставай, Бокотан. Твоя сестра на подлете. Будем делать Мандалор великим вновь, но по иным лекалам. Это прямо сказать не то, что я ожидала. Причитала Сатин Крайс. В отличие от своей рыжеволосой сестры, Сатин была златоволосой блондинкой. Женщина была стройной и красивой, с голубыми глазами. Одета она была в сине-зеленое платье, принадлежащее культуре мандалорцев. Вопреки представлениям, у них была и мирная культура. Причудливая прическа, мне почему-то напоминающая макароны и такая же, корона, впрочем, вполне соответствует культуре ее народа. Так что пусть, без предупреждений, согласований, на Конкордию заявился магистр джедая и убил ее губернатора в дуэли за право лидерства над террористической организацией, она буравила меня взглядом своих прекрасных очей. И, честно сказать, я понимаю Обивана, она действительно красива, хмм, блондинки или рыжие. И брюнетки, и, донесся в разуме голос Селесты, и поддерживаю Селесту и, произнесла Нокс, странные они существа, эти женщины, это еще не самое безумное, что я совершил, как-то раз я устроил битву с ситхом посреди аристократического приема и транслировал это на всю галактику, вопотеха была, но вы бы послушали как развлекался один мой знакомец, как-то раз он притащил осла и пчелиные соты в бордель, а понял, история для другого раза. Я напоролся на осуждающий взгляд герцогини. Я буду вынуждена подать на вас жалобу вашему ордену. О, и что вы скажете, герцогиня, что я разбил террористическую группировку, исполняя долг, что вы убили губернатора Конкордии, без суда и следствия. Он был лидером дозора, что вам могут подтвердить все присутствующие на базе члены этой организации, которых эскорт герцогини взял на прицел и даже потребовал сдать оружие. Чуть не дошло до драки, но я приказал действительно своим мандалорцам сдать оружие, и теперь, согласно законам их варварской организации, я становлюсь их же лидером. Вы не заметили? Так, сцепила руки перед собой Сатин. Подведем итог. Вы, сговорившись с Джанго Фиттом, прибыли на Конкордию, убили ее губернатора, который являлся лидером террористической организации «Дозор смерти», стали ее лидером, и позвонил вам через вашу сестру, пригласив сюда обсудить наши будущие действия. «Наши будущие действия», — повторила Сатин, — «с каких пор вы считаете, что я буду действовать с вами? А у вас есть выбор, герцогиня? Я не хочу распуска дозора смерти, точнее я хочу переформатировать их во что-то похожее на то, что делал Джастер Мирил. Или вы считаете, что я, как джедай должен просто отойти и выбросить упавший мне прямо в руку барабильский фрукт, да еще и такой сочный, зрелый. Нужно только их немного перевоспитать, с чем проблем не возникнет. Вдобавок, теперь между вами и вашей очаровательной сестричкой не будет противоречий, если мы договоримся. И что вы предлагаете? Во-первых, давайте не будем пороть горячку. Не нужно никакое обращение в орден. Я сам проинформирую всех, кого надлежит информировать, даже Оби-Вана Кеноби. Я ухмыльнулся, посмотрев в голубые глаза блондинки. Пусть она и училась держать лицо, определенной реакции я добился. Ее губы дрогнули. «А при чем тут Оби-Ван Кеноби?» – спросила Бокотан. «Он же просто был твоим стражем. У своей сестры спросишь потом», – загадочно произнес я. «Во-вторых, и республику извещать не обязательно. Если вы не заметили, скоро начнется война, которую хочет спровоцировать владыка Ситх, Дарт Сидиус. Он является членом политических или финансовых элит. Подробностей я особо давать не буду, но я бы не хотел, чтобы произошедшее здесь дошло до Ситха. В конце концов, я собираюсь использовать свою новую организацию под руководством Бокотан на пользу республики. И ты это так примешь?» – спросила Сатину Бокотан. «Ты же принадлежала к тем, кто не любит республику. Достаточно было ее немного побить и с ней поговорить о возможном будущем и отсталости шести деяний, как она тут же переобулась. Не в физическом, а в метафорическом смысле. Итак, два условия. Я не извещаю орден и не извещаю сенат. Это что касательно внешних условий», — продолжил я. «Теперь же внутренних. Вам требуется стать жестче, Сатин. Ваши чаяния прекрасны, спору нет. Но без немного более жестокого отношения к тем же коррупционерам и контроля за Мандал Моторс, ваше правление будет неэффективным. А мне того не хочется. И вашему народу тоже. Поэтому я передам вам сведения по всем чиновникам во всех ветвях власти, которые работали на дозор смерти. Именно Пре был ответственен за дискредитацию вашего правительства. Многие ему сочувствовали, и он собрал целую базу данных из тех, кто недоволен вами. Да, это по сути не обвинительный приговор, но, зная, под кого копать, вы сможете легко вычистить свои структуры. Я бы послал свою новую организацию вам на помощь, но они все состоят в дозоре смерти, и их участие в преследовании своих сторонников было бы странным и подозрительным. И вы, естественно, не можете сами приказать им остановиться, прекратить саботаж. Даже если прикажу, найдутся те, которым надо сначала вломить, чтобы вразумить. А я разумный, занятый, у меня нет времени шастать по планете и Сандари, чтобы лично каждому объяснять простые истины, избивая. На превеслу у меня времени хватило. Даже вашей сестре я его уделил», — бросил я взгляд на Бокотан. «Но то, что вы предложили, это уже перебор. В войне организация будет использоваться для диверсионных задач. Назовем вас Орден Темного Меча. По-моему, символично. Так, Бокотан, я тут накидал принципы и структуру». Активировав голопроектор и открыв документ, я продолжил. «Как видите, принципы организации и цель были частично основаны на принципах суперкоманды с Джастера Мирила, а частично на принципах новых мандалорцев. Служба на благо разумных?» — спросила Бокотан. «Ты трансформируешь нас в орден джедаев, но из мандалорцев. А что тут такого? Как воинская честь противоречит благу разумных? Ведь вы, как воины, были бы не прочь бросить вызов достойным врагам, так, а достойные враги могут мешать жизням простых разумных. Подходящее дело для Ордена Темного Меча. Выполняете самые разные задачи, от истребления опасной фауны и флоры, поверьте мне, таковой полно в галактике, до шпионажа и убийств. Итак, лидером Ордена считается Великий Лорд, или Великая Леди Ордена. Таковой первой будет Бокотан. У лидера непременно будет Темный Меч, которым он должен уметь пользоваться. Офицеры зовутся лордами, либо леди. Они командуют отрядами в 30 разумных. Над каждой десяткой стоит воин ордена. Простенькая структура, подходящая вашей численности, пояснил я, и оптимальное количество офицеров для элитных мандалорцев. Я вижу, вы уже все спланировали. Вплоть до вашего брака с Оби-Ваном, подколол я Сатин, ограничив при помощи сферы пространства так, чтобы нас слышала только Бокотан. А так вот при чем тут Оби-Ван, догадалась Бокотан. Ах, как она могла. Принцесса, что соблазнила своего охранника. С другой стороны, Сатин, ты всегда любила эти романы. Заткнись, процедила герцогиня. Они нас не слышат, удивленно покосилась она в сторону своей стражи, с которой прибыла и которая стояла рядом с Джанго. Ага, не волнуйтесь, сплетен не будет. Мне интересно, «Откуда вы это знаете?» — указала она на меня. «Мне по должности положено и по анатомии. Взгляните на мои ушки. Они либо торчат за какой-нибудь интрижкой, либо слышат о какой-нибудь интрижке. Если вы думаете, что это смешно...» «Мне смешно», — перебил я Сатин. «А то, что вам не смешно, это ваши проблемы. Короче говоря, вы либо играете по моим правилам, ну, либо мне придется арестовать вашу сестру в том числе. Я об этом еще пожалею», — пробормотала Сатин. «Если, в конце концов, вы выйдете за Оби Вана Кеноби, нет. Ну, а если мои планы будут реализованы в полной мере, я вам этот брак обещаю. Вот еще, мне нужен кто-то вроде этого дурака Рубаки. Сестренка, ты покраснела», — заметила Бокотан. «Она согласна, я ее знаю. Надеюсь, что ты тоже», — сурово посмотрел я на Бокотан. «Для того, чтобы драться на световом мече, нужна тренировка. То, что я видел у Превислы, позор. Я задержусь тут на недельку, дам тебе пару уроков. И еще кое-что, Сатин, снимите все обвинения с Джанга, чтобы он мог убраться с Конкордии не только на моем корабле. Ты это сделаешь», — посмотрела она на сестру. «Отныне ты новый губернатор Конкордии. С представителями клана Весла я поговорю и договорюсь». «Ну вот и хорошо. Не хотите ли выпить, дамы?» — спросил я у сестер. И если Сатин смерила меня холодным взглядом, то Бокотан лишь подошла поближе. «Я же выудил бокал и пре. Отметим новое соглашение. Джанга, ты тоже?» — позвал я стоящего у дверей Мандаларца. «Мы пришли к взаимному согласию. Даже герцогиня получит то, что хочет, хоть ей придется подождать. Я лишь слышала о вас самые разные слухи», — процедила Сатин Крайс. «И могу сказать одно: вы еще хуже всех этих слухов о вас». «Ну, что тут сказать?» — весело спросил я. «Я с самого рождения стараюсь оправдывать лучшие ожидания своих товарищей и худшие ожидания тех, кому я не нравлюсь. У меня получается, не так ли?» Глава 27. Дозор смерти. 4. Орден Темного Меча. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Ну, я подошел к Джанга, что сидел на крыше базы Дозора Смерти, бывшего Дозора Смерти. «Ты доволен?» «Сей был прав», — произнес Джанга. Шлем лежал рядом с ним. «Ты действительно сделаешь все по-своему». «Я сделаю так, как будет выгодно галактике, Джанга», — вздохнул я, присев рядом. «Точнее, как тебе самому». Не поверил мне мужчина. «Извини, но я слишком циничен, чтобы поверить в то, что джедай не лжет. Не после того, что я увидел на Галидроне». «Твое право», — хмыкнул я. «Правду сказать, обманывать я тебя не собирался, Джанга. И Сия тоже. Я действительно выполнил то, что обещал. Твой враг мертв, его организация переформатируется, приняв устои, по которым ты некогда жил. Это ли не истинное воздаяние? Это ли не та месть, которую ты хотел? Убить, уничтожить. Такие простые решения, на самом деле. Чем ты сильнее, тем проще тебе их реализовать. А вот что-то в корне изменить, вот тут надо работать и думать». «Согласен», — кивнул Джанга. «Просто все то, что ты сотворил с Дозором Смерти, а нет, прошу прощения, с Орденом Темного Меча, не вписывается в мои представления о мести. Я человек простой. Для меня месть – это физическое уничтожение того, кому я мщу. Изощренная месть – это не ко мне. Это вполне в духе политиков и интриганов. Зато она самая действенная. Теперь Бокотан и вся эта организация просто вынуждены пойти против тех устоев и традиций, по которым жили года, десятилетия. И ты, оставшийся в живых из истинных мандаларцев, вполне можешь наблюдать со стороны на это все и посмеиваться над Тором и Превислами. Их усилия обращены в ничто, их наследие поругано. Ненавистная ими герцогиня укрепит свою власть над Мандалором, а ненавистные ими джедаи будут руководить их детищем, извращая все их чаяния. Кстати, не хочешь вступить в Орден Темного Меча? Прошу меня простить, но у меня иные обязательства, — донеслось от Джанга. Сей не сказал тебе? Он внимательно посмотрел мне в глаза. Да, сказал, — подтвердил я. Скоро грядет галактическая война. Интересно, чью сторону ты примешь, Фетт? Сторону так называемой, возможно, конфедерации. Я знаю больше, чем ты думаешь. Знаешь и ничего не делаешь. Это суть плана, Фетт. Тяжело вздохнул я. Я могу легко перебить эту игру. Относительно легко. Но суть не в том, чтобы перебить эту игру, а извлечь из нее выгоду. Настоящий враг — Дарт Сидиус. А его можно будет выманить на свет лишь после того, как начнется срежиссированная им же война. Но мы не ждем, а готовимся. И ты все еще не ответил на мой вопрос, на чью сторону ты встанешь. Меня поражает, сухо произнес Фетт. Поражает твой цинизм. Для джедая ты слишком циничен и расчетлив. Ты знаешь куда больше многих, но, в отличие от иных джедаев, не действуешь, а пытаешься извлечь выгоду. Ты действительно считаешь, что твои действия принесут выгоду всей галактике. Ха-ха-ха, что смешного, считаю ли я, что мои действия принесут пользу галактике? В этом вопросе есть два типа оценки, субъективный и объективный. Субъективно, я считаю, что несомненно, разумные по всей галактике в случае моего успеха станут жить лучше. И каждый разумный, в будущем, или даже уже сейчас, имеет свою субъективную оценку. А вот объективная оценка будет дана, уже когда я умру, когда выпустят исследования самые разные ученые. И что они скажут, зависит от результатов моей работы и наследия, которое я оставлю. Вот оно что, сделал выводы Фетт. Это интересный опыт, узнать, как ты смотришь на мир. И что же ты мне можешь предложить? Война начнется, рано или поздно, это точно. Та армия, которую ты делаешь. О, я все знаю, Фетт. Знаю, и почему тебя они выбрали, и суть того, что нам готовит. Мы воспользуемся этой армией и переиграем конец. И у тебя, в сущности, два выбора. Ты можешь примкнуть к республике и джедаям в частности, либо остаться на посылках своих текущих нанимателей. Но знаешь, это предельно странно. Дозор смерти существовал до сих пор, и твой наниматель, несмотря на свое могущество, не спешил расправляться с твоими врагами. А стоило тебе попросить Сея, и он тут же помог тебе. Пойми вот что, Сей будет на стороне республики, если даже завтра Куа тоже вольется в среду будущих повстанцев. Понятно, согласился Фетт, и отсидеться в стороне в грядущем конфликте не выйдет, так, кому угодно, но уж точно не тебе, ответил я, ты слишком погряз во всем этом, теперь тебе надо окончательно решить, ситхи явно не помогли тебе, и не стали бы помогать, потому как им не нужен спокойный уголок хоть где-то, им нужно расшатать республику, а Мандалор стал бы прекрасным методом этого расшатывания, на роль расшатывателей подошел бы дозор смерти, таким образом, получается, что тебе лишь было просто выгодно в любом случае устранить дозор, ты вспомнил о нем, потому что я спросил Сея. Нет, покачал я головой, отрицая слова Фетта и взглянув на медленно плывущее облако продолжил. Ты не понял ничего, я не вспомнил о дозоре, потому что ты напомнил Сею. Я бы в любом случае им занялся, возможно, в ближайшие пару недель. Только это была бы планомерная операция из нескольких джедаев-защитников и стражей, совместная с Сатин. Я сейчас участвовал, потому что увидел неплохие возможности, куда более лучшие. Не только переформатировать дозор, получить себе прекрасных воинов, но и поговорить с тобой, Джанго, и завербовать, кивнул он. Ну так что, задал я прямой вопрос, как думаешь действовать, как лучше для твоего сына, ты и о нем знаешь, еще бы я не знал, для чего мне такие ушки даны, чтобы все слышать, это вообще к делу отношения не имеет. Чуть повысил тон Фетт. Ладно, Кхатту, я согласен на работу с тобой, Light Flying Star. Разумеется, ты мне не поверишь сразу. Я умею чувствовать ложь, ты не лжешь, но можешь не договаривать, или держать в кармане фигу. Поверю я тебе только вследствие твоей работы. Вскоре армию обнаружат, Джанго, и ее обнаружат, как раз тогда, когда она понадобится. Когда начнется война, вполне вероятно ты будешь использоваться, как диверсант, убийца и шпион, вряд ли тебя поставят командовать армией твоих нанимателей, тебе вообще будет неприятно ими командовать, Банта Пуду, выразился он, ты, как Сей, знаешь куда больше, и это очень раздражает, все пояснения позже, но вернемся к нашим проблемам, ты будешь агентом в рядах наших врагов, уверен, тебе это по силам, я исполню все, что ты скажешь, Light Flying Star, спустя пару секунд раздумий произнес Джанго, но при одном единственном условии, ты поможешь Бобби, ему не нужна эта война, он лишь мальчишка, ты ведь сможешь сделать так, чтобы он был подальше от всего этого, ты доверишь моим силам своего сына, это широкий жест, донеслось от Джанго, я знаю, что ты способен обеспечить ему защиту, и тебе нужно подтверждение моей верности твоим деяниям. А значит передать тебе Бобу было бы полезно, хмм, я бы мог разместить его в Ордене Темного Меча, нет, слишком подозрительно, а что, если, да, это интересно, кивнул я, или Тоналар, или Форпост Дальний, Тоналар, зацепился за слово Фет. Подожди, якобы скрытая в туманности Коба планета, в банках данных торгашей, которые я читал, она упоминалась. Экспедиция Зета Зорения, неудавшаяся. Стой, и ты там фигурировал, припомнил Фет. Да, согласился я, интересует, как вы туда попали. Ты думаешь спрятать Бобу там? Если да, то я согласен. Путь через бездну Коба считается невозможным, но вы смогли его преодолеть. Смогли же? Да, кивнул я. И я надеюсь, ты не станешь никому рассказывать об этой планете сверх необходимого. Во-первых, твои наниматели и так о ней знают, и даже проникнуть пытались. Во-вторых, я не могу гарантировать Бобе пребывание на Таналаре, если ты не будешь держать язык за зубами. Вдобавок, это и тебя, и его подставит. Джанго встал, со вздохом и надел на себя шлем. В таком случае, по рукам, он протянул мне руку, когда я поднялся и встал перед ним. Да, удовлетворенно произнес я, по рукам, будем надеяться, что наши с тобой дела принесут нам обоим выгоду, которую мы так ищем. Ты не топором орудуешь, а световым мечом, прокомментировал я старания Бокотан. Мы находились посреди тренировочного зала базы дозора смерти. То была огромная комната, что некогда служила актовым залом для персонала заброшенной шахты. По периметру комнаты у стен были расставлены многочисленные стулья, на одном из которых сидела Сатин Крайс и спокойно, попивая чаек, наблюдала за тем, как я вытираю пол ее сестрой. Мы пока что использовали тренировочные мечи, которые лишь прижигали места попадания. Бокотан сняла свой доспех и находилась в обычной одежке, что облегало ее прекрасную, стройную фигуру. Белая рубашка и облегающие, синие штаны. Я использовал тренировочные вариации, потому как решил провести ей ускоренный курс. А тут без боли никак, слишком сильные замахи. Даже для четвертой формы, которую использую я, ты не дерево рубишь, а работаешь все прорезающим клинком. Здесь суть не врезать посильнее, а правильно попасть. Да знаю я, сквозь зубы произнесла Бокотан. Ты третий раз это произносишь. Ты выучила эту фразу, молодец. Но поняла ли суть моих слов? Начало ли применять все это на практике? Задал я вопрос рыжеволосой девушке. Нет, выучить слова мало. Действия скажут за тебя, а действий я от тебя не вижу. Тебе так нравится, когда над тобой издеваются. Я пытаюсь. Не пытайся, делай. Я поднял ее при помощи силы на ноги, которые откровенно дрожали. Ты же воин и прекрасно понимаешь суть сражения. Никаких попыток. Надо делать. Потому как если ты не делаешь во время сражения, а лишь пытаешься сделать, то ты обречена на провал. Мы всего лишь разбираем защиту, а у тебя уже проблемы. Ты слишком быстро. Пустые отговорки. Вдобавок, это ты слишком замахиваешься клинком для простой защиты. Я пытался вбить в нее что-то среднее между Сарису и Макаши. Это наиболее эффективная связка, но в то же время, для неодаренного обучиться пользоваться такой связкой, где в основном и была минималистичность движений, при том, что световые мечи не весят ничего, кроме рукояти, очень трудно. Если следовать логике, ей бы подошло что-то похожее на пятую форму. Те же движения и стойки, что делал Весла, а я прочитал их учебник по работе со световым мечом. Это откровенно дилетантство. Может, кого-то и можно таким впечатлить, но я знаю, что обученный неодаренный воин уж точно может лучше. Ладно, я вижу в тебе слишком много желания выплеснуть свой гнев. Попробуй напасть, но используй те движения, что я тебе показывал. Девушка сцепила зубы, вытерла от пота свой лоб правой рукой, а после, перехватив рукоять двумя руками, ринулась на меня. Простой замах сверху вниз и льдистый белый клинок летел в меня, крайне медленно. Я лишь вздохнул, выставив меч под углом так, чтобы подчинить девушку инерции, исполнив скользящий блок. Бокотан начала заваливаться вперед, в то время, как я спокойно обошел ее и ударил рукоятью меча по лопатке. Слишком размашисто. Еще, потребовал я. Упавшая на пол Бокотан резко развернулась, встала и провела горизонтальный замах. Я перехватил рукоять правой рукой обратным хватом и поставил меч на пути ее клинка. Она рассчитывала ударить, полагаясь на физическую мощь, однако большинство одаренных способны усиливать себя силой, так что я не сдвинулся на миллиметр. Удар был провален еще и потому, что я намеренно занижал свои рефлексы до ее уровня. И если я успел сменить хват и поставить блок, остановив удар, то и другой воин, сопоставимый с ней по рефлексам, смог бы провернуть подобное. Левой рукой я нанес ей коварный удар в грудь, так как на ней была лишь рубаха, без доспеха мандаларца, который я планировал ей позволить использовать на втором из трех этапов обучения в связке сначала с тренировочным мечом, а после с темным мечом, то она прочувствовала довольно коварный для женщины удар. «Эй!» – возмутилась Бокотан. «Ты слишком отвлекаешься!» В ту же секунду я слегка отбросил ее меч от своего, и не выводя меч из обратного хвата, одержал я меч во время блока клинком вниз, я уколол ее в ногу. Бокотан зашипела от ярости, потому как меч прижигал ногу. «Ты точно воин?» – едко спросил я. «Ты поступил бесчестно», – возмутилась она. «Ты же должен учить меня, а не лапать». «А разве я тебя не учу?» – задал я вопрос. «Ты же прекрасно понимаешь, в бою не имеет значения, лапают тебя или нет. Почти всегда, главная победа. Ты отвлеклась по глупости. Поэтому и получила. Обычно я ношу броню, и это должно служить твоим оправданием», – сурово спросил я. «Обычно я использую техники силы. Если бы я применял их, ты была бы уже тысячу раз мертва. Я могу сломать тебе позвоночный столб, могу убить тебя молнией, сжечь огнем, швырнуть на тебя все стоящие у стен стулья. Это то, как я сражаюсь обычно, как и ты обычно носишь броню. Но какая разница, как мы сражаемся обычно? Напомню тебе, ситуации бывают разные. На то и дана нам наша жизнь. Когда тебя подловит со снятой броней, ты то же самое скажешь. И не надо мне тут говорить, что ты всегда броню носишь, Бокотан. Я за тобой в душе никогда не подглядывал, но сомневаюсь, что его ты принимаешь в броне. Так что кончай ныть, принцесска. Вспомни, кто ты теперь, и действуй соответствующе. Вставай, потребовал я. Она встала с пола и вновь напала. Стоит отметить, что она постепенно начала сражаться лучше. Все еще и потому, что я совсем чуть-чуть, но делился с ней силой, воздействуя на разум, используя по сути упрощенную версию боевой медитации. Это тоже частично изматывало меня, но я выдал ей всего лишь неделю на подготовку, так что ей предстоит тяжкий труд. С каждым разом она не только билась лучше, но и развивала устойчивость к моим едким замечаниям, хотя полностью защититься от Дун Моч она не смогла, в том смысле, что она еще до конца приняла тот факт, что я чужак, что, по сути, заправляет организацией, которая некогда была дозором смерти. Бокотан понимала и принимала суть традиций, которые заложили создатели дозора в саму организацию, но лишь разумом. По эмоциям она сейчас находилась в надломленном состоянии, но отчаянно хваталась за новую соломинку, которую я ей предоставлял, которую она могла бы использовать для себя. Девушка все еще поддавалась влиянию из-за потрясений, и я этим пользовался. Сатин докончила чай. «Как же это забавно, сестренка!» «Заткнись!» – прорычала Бокотан. «И это ты так разговариваешь со своей родной, старшей сестрой? Ей, походу, тоже нравится подначивать Бокотан. Ну же, вы же мечтали об этом с Превислой. Когда возьмете власть на Мандалоре и бросите вызов Республике и джедаям, и вот целый джедай прямо перед тобой. Чего это ты так слабо себя ведешь? Она уже лучше того, с чего мы начинали», — подметил я. «Думаю, в следующий раз, завтра, я позволю ей скомбинировать меч и доспех, где-нибудь во второй половине дня, когда отработаем все движения. Будь у нас больше времени, хотя бы год, я бы потратил его на то, чтобы научить твое тело сражаться при помощи светового меча, ведь ты все еще используешь, как оружие. Световой меч – это не оружие. Световой меч – это продолжение твоей руки, твое тело. И вот тело – уже оружие. Впрочем, полагаю, с вами, мандалорцами, будет все же очень трудно. Хотя бы потому, что вы привыкли полагаться на свои доспехи. Но ты должна быть кем-то больше, чем просто мандалоркой. И вобью в тебя эту значимость, Бокотан. Впрочем, продолжим завтра. Сейчас ты уже на пределе, а моей целью не является убить тебя тренировками». Бокотан странно улыбнулась, вздохнула и выронила меч. «Ты действительно не хочешь ее убить?» — с сомнением спросила Сатин. «А мне казалось, что очень хочешь. Прям желаешь». Я подошел к покачивающейся, почти готовой упасть Бокотан, чтобы помочь ей, но все это было ловушкой. Она лишь изобразила, что хотела упасть, а сама тем временем подобрала меч и ринулась на меня, на ходу его активируя и метя мне в голову. Какой предсказуемый трюк, решила меня хоть как-то достать. Я спокойно погасил световой меч, нажав телекинезом на кнопку, а после вернул оружие в свою правую руку, а левой приобнял девушку, которая на ходу потеряла последние силы. Ну вот, о чем я и говорила, подметила Сатин Крайс. «Ты действительно хочешь ее убить?» «Да жива она, жива», — хмуро произнес я, перекинув ее через левое плечо. «Правда, несет от нее похуже, чем от ранкора в его убежище. Интересно, с чего бы это?» — изогнула бровь Сатин. «Сам не знаю, я тут ни при чем», — пожал я плечами. Голубые глаза Сатин Крайс наполнились сомнением. «Действительно, ни при чем. И вообще, у нее завтра такие же тренировки». Тело Бокотан вздрогнуло. «Не надо дрожать. Я обучил двух джедаев, одних из наилучших, смею заверить. Ты у меня еще станешь невероятно сильной. Ну, могу лишь пожелать моей сестренке удачи. Чувствую, на твоих тренировках ей понадобится вся удача, всей ее жизни. Но учти, я хочу, чтобы она была жива. Ты не представляешь, сколько проблем мне устроил Хре Весла, текущий глава клана». Весла запятнали себя связями с дозором смерти. Я посмотрел в глаза женщины. «Их надо распустить, а лучше уничтожить». Сатин сморщилась, будто проглотила лимон, и весь его сок одновременно попал на ее язык. «Не тебе решать, что мне делать с кланом Весла. Ты пока что не правишь даже республикой». «Пока что», — усмехнулся я. «Надеюсь, когда я буду править республикой, клан Весла уже перестанет существовать. А теперь, прошу меня простить, мне надо позаботиться о твоей сестренке». «Да, хорошо», — зло ухмыльнулась Сатин. «Я знаю, что ты слышишь, Бокотан. Не забывай про то свое обещание». «Обещание?» — озадаченно спросил я. «Какое обещание?» «Так, не обращай внимания. Оно было дано давно мне, как сестре. Не волнуйся, оно не особо важно. Развлекайтесь. А мне пора домой». Бокотан сосредоточенно смотрела на своего мучителя, того, кто не только ворвался в ее жизнь вместе с проклятым Джанго Фиттом, но и перевернул все то, что она знала, с ног на голову. Всю эту неделю он буквально пытал ее. Первый день он обучал ее ката фехтования и даже дал на себя напасть с тренировочным мечом. Уже на следующий день она использовала тренировочный меч плюс доспех. Она полагала, что с доспехом почувствует себя лучше, но Хаттов джедай вытирал ею пол даже с доспехом. Когда-то Пре сообщил ей, что в далеком будущем они отомстят всем джедаям, в том числе их высшему совету, тем самым возродив славу Мандалора. И вот с этими монстрами он хотел сражаться, с теми, кто, едва шевельнув рукой, могут швырнуть их через весь тренировочный зал. Тем не менее, она умудрялась ему противостоять. С каждым его комментарием, с каждой попыткой она чувствовала, что лучше понимает световые мечи. Знания будто вливались в ее разум. Она не только нападала, нападал и сам Light Flying Star. Как-то раз, уже на третий день, она попросила напасть на нее со всей его скоростью, не сдерживаясь. Сначала он 4 раза переспросил, точно ли она в этом уверена, а потом вздохнула, и в следующее мгновение Бокотан помнила, что лежала на спине, на полу, и ясно ощутила то, что ее реактивный ранец вышел из строя. Она видела лишь какое-то смазанное изображение. Первое, что она сделала, попыталась взлететь, но он прыгнул на нее, прямо на ее тело, и впечатался с ней в пол, выбил световой меч из ее руки и приставил свой к ее шее. И все это лишь за краткий миг. Последние дни она училась тому, как использовать доспех и темный меч. Клинок обладал несколько иным балансом, в сравнении с обычным световым мечом, но она относительно быстро освоилась с ним. Последний день пребывания магистра запомнился Бокотан надолго. Джанго Фетт уже давно убыл с Конкордии. Лайт сообщил ей, что тот улетел в свое убежище и вовсе покинул Мандалорский сектор. «Так что за обещание?» — спросил у нее Флейнг Стар. «Твоя сестра не просто так его упоминала, ведь так?» Этот забросил ноги на галатактический стол и беззаботно сидел, попивая что-то из своей фляги. «Это было глупое, детское обещание, которое я дала, когда отец начал учить меня. Его слышала только Сатин и отец. Она обошла стол. Я выйду замуж лишь за того, кто меня одолеет». «Хах», — усмехнулся этот паршивец. «Тебя ведь возили по полу явно многие тренера. Такие навыки без поражений не добываются». «Да, только меня учили либо женщины, либо уже состоящие в отношениях, и тренировки не считаются. Я чувствую смущение». «Конечно, ты чувствуешь». Бокотан приблизилась к лицу этого наглеца и столкнула свои губы с его. Разъединив контакт, она продолжила. «Я принцесса Мандалора, и должна выйти замуж за кого-то вроде тебя». «Ха-ха», — рассмеялся он, протерев губы. «Ты ничего не обязана. Обещание все еще есть. Как бы ты меня ни бесил, но я стану твоей супругой. Как же это геморно, отвел он взгляд своих пурпурных глаз. Я та еще тварь, и что вы все во мне находите? Ты честен, ведь мало кто признает себя той еще тварью. Хоть что-то в тебе хорошее, помимо твоих умений. Хочешь ты того, или нет, но раз сестра вспомнила о том обещании, значит она признает, как глава клана Крайс, тебя, в качестве объекта этого обещания. Лайк поперхнулся. Это коньяк, он цедит с фляги коньяк, но он как-то опустошил половину, и не в одном глазу, он был трезв, монстр. Так что теперь, хочешь ты того, или нет, но я добьюсь того, чтобы ты стал моим, как и ты пообещал Сатин отдать Оби-Вана Кеноби. Вот же геморр, вздохнул джедай. Ладно, давай я тебя еще кое-чему научу. Он встал резко и приблизился к ней. В ту же секунду его руки зарылись в ее волосы и он притянул ее лицо ближе. Как же он бесит. Глава 28. Дозор смерти. 5. Доклад. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Мне интересно. Бокотан сидела напротив меня в своей привычной броне. Всю эту неделю, 5 дней, я гонял ее как проклятую, в конце оставив голозапись со схемами тренировок. Как ты можешь пить и не пьянеть? Озадаченно спросила она, указав кивком головы на флягу, что я держал. Ты же натурально бухаешь столько, что любой нормальный разумный давно бы погиб. Вдобавок ты сифи, у вас не такой метаболизм, как и у людей. Я слышала, что из-за того, что ресурсы вашего организма, по сути, тратятся на долголетие, то вы физически слабее, а значит, ты должен хуже переносить воздействие алкоголя. И это все, что ты хочешь спросить у меня, принцесска? Ехидно ухмыльнулся я. У меня есть еще вопрос к той фразе, что была до секса, заметила Бокотан. О том, что в тебе все находит. Я не единственная, так? Нет, не единственная, честно произнес я. А, и ты в алкоголе топишь свою горечь от обмана множества женщин, сделала она догадку. На фоне хихикнула Селеста. Ты что, сейчас, серьезно? Удивился я. Кем бы я был, если бы из-за обмана женщин пил бы тоннами ликер, коньяк, вино, виски, ром? Нет, ты не знаешь предысторию. Если говорить об алкоголе, то это моя привычка, Бокотан. Я, когда, давным-давно, я посмотрел чуть выше ее головы, хотел постигнуть технику детоксикации силы, и даже раздобыл ее матукайскую версию. Детоксикация, верно, кивнул я. При помощи этой техники я способен нейтрализовать любой яд, какой попадает в мой организм и все его пагубные воздействия. Алкоголь – это яд, особенно в больших количествах. Естественно, дабы лучше постичь эту технику, я тренировал ее вживую, то есть, буквально напиваясь. Постепенно я разучился пьянеть, то есть ты можешь выпить все что угодно, и твой организм справится с этим. Глаза Бокотан расширились в удивлении. Это же, невероятно, я согласен, кивнул я удивленной женщине. Но все именно так, как я и описал. Ну а что касательно женщин? Оправдание, оно, как дырка в пятой точке. Есть у каждого, и у меня есть. Я понимаю, примерно, какую боль могу причинять женщинам своим поведением и отношением. Поэтому предупреждаю сразу, вы все равны в том, что вы можете стать моими любовницами. Это звучит по-дебильному, не оценила Крайс, но так оно и есть. Я женат на своей работе, на своей идее, и не держу цепями женщин, которые считают, что оно того не стоит. Понимать я понимаю, что любой женщине будет противно нахождение с таким, как я, хотя и наблюдаются исключения. То есть выйти за тебя замуж я не смогу. Ты же не особо любишь тех, кто не мандалорец. По крайней мере, мне так показалось. К чему вообще желание выйти замуж, Бокотан? Потому что ты забыл, что со мной сделал. Она резко встала и нависла надо мной. Я тебе напомню, мне не в тягость. Ты разрушил все, что я знала. Будто танк вломился в ряды пехоты, я на этом моменте даже поперхнулся коньяком, который цедил из фляги. И теперь ты говоришь мне такое, с чего вообще ты взяла то, что я должен говорить тебе что-то другое? Или ты сейчас спросишь про всех женщин, с которыми я поддерживаю отношения, а после еще и условия поставишь, со сколькими мне спать позволено? Я заглянул в ее глаза. «Сядь», — потребовал я, и она подчинилась, сев в кресло. «И запомни вот что, у меня нет времени ни на семью, ни на ваши сопли. В этом отношении ты либо принимаешь правила игры, либо уходишь рыдать в подушку. На этом все. Не обращайся ко мне больше с такими глупыми вопросами, Бокотан. когда-нибудь такое отношение сведет тебя в могилу. Многие пытались, отмахнулся я, многие погибли. Так что, пожалуйста, ради блага своего, Бокотон, не пытайся. Я не хочу тебя ни травмировать, ни, тем более, убивать. Честно говоря, я встал и подошел к женщине, погладив ее по щеке правой рукой. Это самая глупая причина, по которой ты можешь умереть. Все же ты сумасшедший, проронила Бокотон, взяв мою руку. Да, я сумасшедший, ты сумасшедшая, твоя сестра, многие. Чтобы что-то масштабное делать, надо быть по-своему сумасшедшим. Я, наверное, тоже, отвела взгляд Бокотон. Хат возьми, я очень сумасшедшая. Отлет с Конкордии для меня был относительно мирным. И пусть нас ждали проблемы касательно переформатирования дозора смерти в Орден Темного Меча. А именно, некоторые из членов дозора, прибывшие на базу, уже успели бросить вызов Бокотон. Правда, принцесса многих отделала, некоторых убила, некоторых, согласно новым традициям, вынудила буквально силой дать обет, что отказываются от старых традиций и переходит к кодексу нового ордена, присягая великой леди, которой является Бокотон. И пусть позже образовался осколок дозора, но большинство бывших подчиненных Превислы приняли итог. Ведь король умер, да здравствует король. Слабость их организации в том, что многое зависит от личности, которая стала лидером. Притом большинство принимает воззрение этой личности, считая их абсолютно правильными. Победил же он за титул лидера? Победил. Значит, силенный его следует слушать беспрекословно. Что же, теперь можно перейти к другим моим планам. Настала пора вновь вернуться в храм джедаев. И, как говорится, не ждать, а готовиться. Войну клонов никто не отменял. В храм я вернулся буднично, доложив Йоде и Мейсу о том, куда летал. А летал я на Конкордию, проверить причастность Превислы, тамошнего губернатора, к террористической организации «Дозор смерти». Значит, Корун выпрямился, сидя на пуфике. Превисла действительно принадлежал к «Дозору смерти». По нашим каналам Сатин Крайс передала информацию, что «Дозор смерти» был разгромлен. Однако, почему ты не сообщил совету о том, что двинулся в ту сторону? Я полагал, что действовать надо было быстро, Мейс. Мне поступила информация, где конкретно на Конкордии располагалась база дозора, туда я и двинулся. И не только совет, продолжил Мейс, некоторые сенаторы откровенно боятся, когда ты куда-то вылетаешь. Эй, я ведь мирный Сефи, поднял я руки. И не надо так смотреть, Мейс, ты прекрасно знаешь, что меня, если на вашей совести нет никаких преступлений, опасаться не надо. Это верно. А то, что Сатин Крайс именно после твоего визита заменила ряд чиновников в своем правительстве на самых высших должностях, это так, совпадение. Да, совпадение, подтвердил я. Они, наверное, по совпадению, все были сторонниками дозора смерти. Так что, браво, Сатин, все, что я могу сказать. Однако на дозоре останках новая организация возникла, влез Йода. Бокотон возглавила ее, назвав Орденом Темного Меча. Знаешь ты что-то об этом? Изогнул несуществующие брови Йода. И еще поступило предложение от имени Бокотон, великой леди этого ордена, об установлении официальных связей с нашим орденом. Твое детище? Да, не стал я отпираться. Я посчитал, что просто уничтожение Превислы, как лидера дозора смерти, это слишком мелкий шаг, а радикальное уничтожение всего дозора смерти тоже как-то жестоко. Так что я воспользовался слабостью их организации, бросив вызов Пре, убив его в бою, я стал обладателем темного меча. Помните такой? В архиве содержались сведения об этом мече, заметил Винду. Принадлежал он некогда джедаю одному. Что с Конкордией происходил, произнес Йода. Повествуют архивы о члене клана Висла, что создал клинок сей, и он был украден мандалорцами. Висла сделали из меча символ власти над дозором смерти. Только лучший воин и лидер достоин владеть им, так что мне он перешел после того, как я разобрался с Вислой, и он остался у Бокотон. Ты совсем, что тебе не принадлежит, будешь так же обращаться? Резко спросил Корун. С каких пор он мне не принадлежит, Мейс? Я убил Превислу. Этот меч мой по праву. Я передал его, как его собственник, Бокотон и поставил ее руководить новой организацией. Или ты считаешь, что меч принадлежит Ордену Джедаев, нам, тому самому Ордену, который за столько лет не спросил с клана Висла за кражу? Считаешь ты правильным поступок свой? Задал вопрос Йода. Нам нужны воины в грядущей войне. Мандалорцы, прекрасные воины, что ни говори. Да, в сравнении со мной, тобой, Мейс, или вами, великий магистр, они слабы, но таких, как мы, не так много. Это прекрасный диверсионный отряд. И самое главное, Сидиус вполне вероятно не подозревает о том, насколько мы залезли на Мандалор. Если хотим победить, то мы должны не просто сидеть и ждать, когда он появится, а лезть во все возможные места и пускать ростки своего влияния. Пусть то, что осталось от дозора еще десяток лет, будет переделываться и перековываться в наши силы. Уже то, что есть сейчас, нам может принести пользу. И я искренне надеюсь, что вы это понимаете. Иначе просто исключите меня из совета и сверните все то, чего мы достигли. Радикальным быть не стоит тебе, указал на меня своим пальцем Йода. Понять ты должен суть критики нашей, Лайт. Неправ ты можешь быть в действиях своих. Последствия они могут иметь большие для многих. И роль наша, как товарищей твоих, указать тебе на неправоту твою. Подвергнув сомнениям достижения, взглянуть мы можем под другим углом. Так в чем я тут неправ, великий магистр, Квинлан Вос, темная женщина, Толм. Многие буквально с ног сбиваются, стараясь вычислить Сидиуса. Порой вечерами я даже жалел, что решил играть с Палпатином во все эти игры, почти не используя свое послезнание. С одной стороны, я считал все эти интриги, игры, манипуляции, проверкой своих навыков. С другой стороны, вел явно Палпатин. И хоть я был уверен, что если не использовать послезнание, а чисто навыки, умения и открывшиеся улики, мы сможем идентифицировать в нем владыку примерно к концу войны, даже без его открытия у себя и накину. Все равно это било мне по мозгам и остаткам эмоций. Мы играем, используя всю галактику, как шахматную доску. Вот только мы играем не в партию голошахмат. Мы жертвуем не пешками, а разумными. И проблема, как я выяснил, погрузившись во все это, не в жертвах и даже не в самом Палпатине. Проблема это, что будет после. Когда Шиф умрет окончательно, так или иначе, жизнь продолжится. И нашей задачей станет уборка влияния Палпатина со всей галактики. Даже если сейчас его устранить, ничего еще не закончится. Нам нужны ресурсы, продолжил я. Нам нужны разнообразные ресурсы. Я с этим не спорю, ответил Винду. Не становишься ли ты тем, кто рискует пасть на темную сторону силы? Нам хватило одного магистра из твоего подразделения, спятившего на почве. Я сам знаю, как мне следует вести орден. Лайт, не слишком ли ты погрязнешь во всем этом? Кто-то вроде тебя на сторону тьмы падет, вздохнул Йода. Бременем тяжким для ордена это будет. Обсуждать надлежит меж всеми нами решения твои, Лайт. Ведь к высокомерию ведет мнение, что прав ты только без обсуждения, а высокомерие это гордыни тень. От гордыни джедаям сильным пасть проще простого. Простите, повинился я. Если так задуматься, то я действительно отношусь несколько легкомысленно ко всему этому. Неизбежно это, но ограничивать себя должен ты. Помнить надлежит тебе, почему светлая сторона силы сильнее всегда и верх всегда одержит. Просто поддаться на гордыне и высокомерие уговоры. Сильнее мы потому, что идем по пути трудному. Совещаемся мы, считаемся с другим мнением мы. Сильны мы не потому что горды, а потому, что знаем мы, когда ограничить себя должны мы, Лайт, и в чем. Да и ограничить тебе себя не помешает, произнес Винду. Среди некоторых джедаев уже ходят слухи, что ты нарушаешь кодекс в половом отношении. Поговаривают, что ты состоишь в отношениях с Шаакти, или даже Эйлой Секурой. Я внимательно посмотрел на Винду. Хочешь сказать, что если это правда, то меня выпрут из совета? Никто тебя, без серьезных нарушений, выпирать не собирается. Ты третий по силе в нашем ордене, да, практически выражаясь, Винду все еще сильнее меня за счет своего вапада. Мое ниншу все еще оттачивается, пусть и является надстройкой над Джуя, которому меня учил Риван. Однако у Винду тут преимущество. Когда я тренировался в Атару, Сарису, Джуя и Ниншу, он просто совершенствовал вапад. На дальней дистанции я действительно буду сильнее Винду, в совокупности по силе и фехтованию. Но вот только до финиша этой дистанции мы пока не добежали, так что наши спарринги, которые собирали, к слову, полные залы, все же рисовали Винду в качестве победителя. Первым же по боевому мастерству неизменно был Йода. Его опыт, техники силы и Атару были для меня непостижимыми. Если с Винду я все еще мог тягаться, то вот из трех поединков с Йодой, все три я проиграл. Не сказать, чтоб в сухую, разок в великого магистра прилетела молния силы. Но проиграл, это факт. Но меня интересует этот аспект. Эвин Пиэл настаивает, что такие отношения – грубое нарушение кодекса, и такое не должно сходить с рук даже тебе.